Ошеломленная Марианна и Аркадиус смотрели на сцепившихся в яростной схватке мужчин. Гренадер имел преимущество в росте и весе, но Франсис, занимавшийся, как и все английские дворяне, спортом, отличался необычайной силой и ловкостью. К тому же он был охвачен гневом при мысли, что схвачен в момент, когда получил долгожданные деньги, которые обеспечивали ему несколько месяцев роскошной жизни. Борясь, он испускал яростные крики, тогда как другой сражался молча, стараясь придавить к полу проворного, извивающегося, как угорь, противника. Обхватив друг друга, сражающиеся поднялись и застыли лоб в лоб, с окаменевшими мышцами, сопя и рыча, как быки на арене. Предательский удар ногой принес победу Франсису. Со страдальческим стоном гренадер согнулся вдвое и, держась за живот, упал на колени. Не мешкая, Франсис подхватил отлетевший в сторону портфель и, тяжело дыша и пошатываясь, исчез. Марианна и Аркадиус одновременно поспешили к его неудачливому противнику, чтобы помочь ему подняться. Но мужчина, по-прежнему стоя на коленях, достал свисток и подал пронзительный сигнал. «Видно, я заржавел или хватил лишку», — с юмором заявил он. «Все равно он далеко не уйдет. Конечно, я предпочел бы сам скрутить его. Здорово он меня шарахнул. Да еще сколько побегать пришлось. Да ладно. Это стоит удовольствия снова увидеть тебя, малышка». Он встал под недоверчивым взглядом Марианны, которая с робкой радостью вслушивалась в исходивший из путаницы волос такой знакомый голос. «Возможно ли это?» — прошептала она. «Я сплю». «Да нет, это точно я. Никак не узнаешь своего дядюшку Никола? Признаюсь, что для меня было большим сюрпризом увидеть тебя вдруг. Я не рассчитывал встретить тебя». «Никола! Никола Малерус!» — вздыхала восхищенная Марианна, в то время как привидение избавлялось от фальшивой растительности. «Но откуда вы прибыли? Я так часто думала о вас. Я тоже малютка. Я часто думал о тебе. Что касается места, откуда я появился, то оно то же самое — Англия. Я долго выслеживал этого зверя, буквально проскользнувшего у меня между пальцами, но сейчас он должен быть в руках моих коллег. Он пройдоха и интриган. Словом, я потерял его след в Анвере и с трудом снова напал на него здесь». «Почему вы преследовали его?» «Мне надо свести с ним счеты. В высшей степени важные счеты. И я заставлю его заплатить до последнего сантима. Смотрите, что я вам говорил. Вот его и ведут». Франсис Кранмер действительно снова появился в зале, но на этот раз его держали четверо мощных полицейских. Несмотря на связанные руки, он продолжал отчаянно отбиваться, и его стражи вынуждены были не вести, а просто волочить его. Белый как полотно, с пеной у рта, он бросал убийственные взгляды в сторону толпы, собравшейся у входа и с трудом удерживаемой жандармами. — Попалась птичка, начальник, — сказал один из полицейских. — Хорошо. Отведите его в Венсен. Только под усиленной охраной, ладно? — Советую отпустить меня, — прорычал Франсис, — иначе вы пожалеете. Никола Малерус, серечь Блэкфиш, подошел к нему и наклонился, чтобы рассмотреть поближе. — Ты так считаешь? — А я считаю, что ты пожалеешь, что на свет родился, когда я займусь тобой. Давай живей, в одиночку. «Это нашли у него», — сказал один из агентов, протягивая портфель. «Там полно денег». При виде исступленного взгляда, которым Франсис провожал утраченную добычу, Марианна поняла, что эти деньги были для него важней свободы, и что если его лишить их, он станет смертельно опасным, снова оказавшись на свободе. Разве Аркадиус не видел его выходящим от Фуше? Разве не опустился он ради денег до худшей подлости, до самого гнусного шантажа? Осторожность подсказывала, что, учитывая раскрытую Аркадиусом тайную связь между лордом Кранмером и Фуше, ей следовало бы оставить ему добытые нечестным путем деньги. Но неожиданная удача появления Блэка Фиша как раз в тот момент, когда она заплатила выкуп, не была ли знаменьем Рока? А у попавшего в руки грозного бретонца Франсиса было мало шансов на избавление от незавидной судьбы. Заключенный в Венсенне, чьи средневековые величественные башни ей как-то показывали, он не будет больше опасен для нее. Кроме того, охватившее ее желание отомстить было слишком сильным. Улыбнувшись, она протянула руку к портфелю. — Это мои деньги, — сказала она тихо. — Этот человек забрал их у нас, угрожая пистолетом, который должен находиться при нем. Могу я их взять? — Я видел, как пленник действительно вырвал портфель из рук господина, — подтвердил Блэкфиш, указывая на Аркадиуса. — Ничто не мешает вернуть их вам, раз дело идет только о деньгах. А я считал, что тут пахнет кое-чем гораздо более опасным. И не буду скрывать, малышка, тебе повезло, что мы с тобой уже давно знакомы. Иначе это могло бы тебе дорого стоить. Ну-ка, потрусите его, ребята. В то время как полицейские обыскивали кипящего яростью Франсиса и действительно нашли спрятанное оружие, Марианна спросила. Почему это могло мне дорого стоить? Потому что до того, как я тебя признал, я считал тебя иностранной шпионкой. Она? — бросил Франсис вне себя. — Да кто вам поверит, что вы не знали, кто она такая? Шлюха! Шпионка Бонапарта, да к тому же и его любовница. — А если мы заговорим о вас? — отпарировала Марианна с презрением. — Каким именем можно назвать вас, кроме шпиона, учителем пения? А может быть... Ты рано или поздно заплатишь мне за все это, потаскуха. Я должен был догадаться, что ты приготовила мне ловушку. Это ты меня продала, а? Я? А как бы я могла это сделать? Кто из нас двоих назначил свидание? Разумеется, я. Но, несмотря на мои предупреждения, ты известила ищеек. Неправда, — воскликнула Марианна. Я не знала, что за вами следят. Откуда я могла знать? — Довольно лгать, — прорычал Франсис, сделав резкое движение связанными руками, словно хотел ударить молодую женщину. — На этот раз ты выиграла, Марианна. Но я скоро отыграюсь. Я выйду из тюрьмы, и тогда берегись. — Ну, хватит, — загремел Блэкфиш, сделавший большие глаза, услышав о взаимоотношениях Марианны с Наполеоном. Я же сказал, чтобы его увели. Отшвартуйте от меня этого субъекта и заткните ему глотку, раз он не хочет помолчать. Ты, малышка, не дрейфь. Я знаю о нем достаточно, чтобы отправить его на эшафот. А те, в чьих руках каземата Винсенна, больше не выпустят его. — И полгода не пройдет, как я буду отомщен, — завопил Франсис, — но тут один из полицейских сунул ему в рот грязный клетчатый платок, которым удалось, наконец, заглушить его угрозы. Он был укрощен, связан. Однако Марианна с подспудным страхом смотрела, как стража уводит его. Она знала, как силен поселившийся в этом человеке гений зла. Она знала, до какой степени он ненавидит ее, ненавистью злобной и упорной, которая теперь еще возрастет, ибо он считает ее виновницей его разоблачения. Но, начиная со свадебной ночи, она твердо знала, что эта борьба может закончиться только уничтожением кого-то из них. Догадываясь о ее мыслях, Жолеваль взял Марианну за руку и крепко пожал, словно желая успокоить ее и напомнить, что она не одна, но обратился к Блеку Фишу, который смотрел, потирая поясницу, как его люди уводят пленника. «В чем он виноват, если не считать того, что он англичанин?» — спросил он. «И почему вы преследовали его от самой Англии?» «Это шпион красной селедки. И очень опасный». «Красной селедки?» — удивилась Марианна. «Лорд Ярмут, если тебе угодно. В настоящее время возглавляющий Министерство внутренних дел в кабинете Уэлсли и хорошо известный в высшем парижском обществе, давшем ему эту кличку. Могу добавить, что его жена, очаровательная Мария Фажиани, постоянно живет в Париже, где она самым приятным образом проводит время с несколькими друзьями, среди которых был и этот висельник». Но я поклялся погубить Кранмера совсем по другой причине. Какой же? Пленные с портсмутских понтонов, которыми он особенно интересовался. Этот джентльмен любит охоту, и чтобы украсить свой досуг, он завел свору собак, натасканных на травлю бежавших пленных. Я видел нескольких несчастных, пойманных хищниками Кранмера. Или, по крайней мере, то, что от них осталось — клочья. Страшный гнев звучал в приглушенном голосе Блека Фиша, заставляя конвульсивно сжиматься его кулаки и челюсти. Потрясенная Марианна закрыла глаза перед привидевшимся кошмаром. Каким же отвратительным существом был человек, с которым ее соединили? Какая бездна мерзости! Садистской жестокости скрывалась за прекрасным лицом и манерами принца. Она почему-то вспомнила о заключенном с кардиналом Сан-Лоренцо договоре и впервые ощутила признательность к крестному. Что угодно, лишь бы не иметь ни малейшей связи с таким чудовищем. «Почему вы не убили его?» «Собственными руками», — тихо спросила она. «Ну, потому что я прежде всего слуга императора. Потому что я хочу, чтобы его судили, и не хочу лишать гильотину его головы. Но если судьи не пошлют его на эшафот, я клянусь, что сам убью его или сломаю себе шею». «Ну, довольно об этом. Появились посетители. Надо уступить место восковым фигурам». Действительно, 2-3 любопытных осторожно вошли в освобожденный от полицейских зал. Их тревожные взгляды искали продолжение разыгравшейся драмы, интересовавшей их больше, чем обитатели музея, которыми они пришли полюбоваться. «Как бы ни хорошо было общество, с ним приходится расставаться», — вздохнул Жолеваль. «Если вы не сочтете неуместным, мы можем уйти отсюда. Должен признаться, что, в конце концов, все эти неподвижные фигуры...» «Идите. Вам и в самом деле нечего больше здесь делать. Скажите только, где я могу с вами встретиться?» «Я остаюсь, раз у англичанина не оказалось бумаг, которые я ищу. Но еще есть надежда, что их принесет кто-нибудь другой. Придется подождать». «Кого-то, кто должен прийти сюда?» «Я предполагаю. Теперь, малышка, убегай. Тебе повезло, что мы давно знакомы, иначе я отправил бы тебя и твоего друга вместе с англичанином. То, что должно последовать, тебя не касается. И пусть тебя не беспокоят его угрозы. Он не сможет их выполнить». У Марианны было большое желание задать еще несколько вопросов. С момента, когда на сцене появился Блэк Фиш, Здесь воцарилась атмосфера тайны, еще усиливаемая неверным светом кинкетов, с помощью которых сеньор Куртью пытался бороться с наступающей темнотой. Но она понимала, что ей не полагается вмешиваться в государственные дела и полицейские операции. Этой, развернувшейся на ее глазах, которая, может быть, избавит ее от Франсиса, было с нее достаточно. Она испытывала полное доверие к Блэку Фишу. Ни люди, ни стихии не были властны над ним. В его полуразрушенном судне, равно как и в его доме в Рекуврансе, в каком угодно облике он сохранял непоколебимую уверенность, и Франсис имел в его лице достойного противника. В то время как Аркадиус на скорую руку писал ее адрес на вырванном из записной книжки листке, она протянула руку мнимому гренадеру, но в этот момент один из восковых слуг у императорского стола громко чихнул. Слишком громко, чтобы можно было сомневаться в том, что это живой человек. К тому же несчастный продолжал неудержимо чихать и дрожащей рукой полез в карман, без сомнения, за носовым платком. Но Блэк Фиш подскочил и ударом руки сбил с головы лжеслуги парик, подняв целое облако пыли. — Фош-Борель! — воскликнул он. — Я должен был предположить. Со стоном ужаса названный прыгнул назад, сбив с ног воскового рустана с шумом рухнувшего на пол и, не оглядываясь, задал старикача. Блэк Фиш бросился вслед. Убегая, словно испуганный заяц, лжеслуга, щуплый и небольшого роста, легко проскальзывал между оторопевшими посетителями, затруднявшими продвижение могучего тела Блэка Фиша. Аркадиус расхохотался и, схватив Марианну за руку, хотел увлечь ее к выходу. — Пойдем посмотрим. На этот раз зрелище обещает быть забавным. — Почему? Кто этот Фош? — Фош-Бурель? Швейцарский книготорговец из Невшателя, который вербует для короля тайных агентов и служит его призрачному величеству Людовику XVIII, лелея надежду стать однажды директором королевской библиотеки. Он всегда предпочитал восковые фигуры. И действительно, редко можно встретить такого неудачника, как он. Пойдемте же. Я хочу увидеть... Что сделает с ним ваш живописный друг? Но у Марианны не было никакого желания следовать за мнимым гренадером и слугой. Стычка с Франсисом оставила в ней слишком горький осадок, чтобы она могла позабавиться чем-нибудь. И, несмотря на полное доверие к Блэку Фишу, она не могла без содрогания вспомнить последний взгляд, который бросил на нее Франсис над закрывшим ему рот платком. Никогда еще ненависть в ее чистом виде и неумолимая жестокость не смотрели ей так прямо в лицо. И, сопоставляя этот взгляд с тем, что рассказал ей Блэк Фиш, Марианна чувствовала, как леденеет от ужаса. Словно Франсис вдруг сбросил свою великолепную человеческую маску, обнажив чудовище, скрывающееся под этим обликом, ибо до сих пор она считала лорда Кранмера лишенным малейшей порядочности, бессердечным и эгоистом до мозга костей, но слова Блэка Фиша открыли перед ее глазами бездну садистской жестокости, мрачные тайны изощренного и коварного ума этого опасного безумца. Нет, она не думала о развлечении. Ей хотелось вернуться домой и в домашнем спокойствии поразмышлять обо всем. — Идите сами, Аркадиус, — промолвила она, — я буду ждать вас в карете. — Марианна, Марианна, пойдем, встряхнитесь. Вы боитесь этого человека, не так ли? Но то, что вам сказали... снова наполнила вас страхом. «Вы так хорошо понимаете меня, друг мой», — слегка улыбнулась она. «Зачем же тогда спрашиваете?» чтобы быть полностью уверенным. Но, Марианна, вам больше нечего бояться. Отныне англичанин находится в лучшей тюрьме Франции, откуда он не выйдет. Очевидно, вы забыли то, о чем сами говорили. О той непринужденности, с какой он направлялся к Фуше. О его странных связях с французским министром полиции, который секретно разрабатывает планы заключения мира с Англией. Блэкфиш не знает о них, он внизу. Он может быть неприятно удивлен, не поверит в это. Аркадиус покачал головой, снова взял Марианну за руку и увлек к выходу. Я ничего не забыл. Блэкфиш не знает о планах своего министра. Но Фуше со своей стороны не мог знать об отвратительных деяниях своего гостя из-за пролива. Он не может остаться нечувствительным к ужасной участи французских пленных. Освободить это чудовище, по-моему, значило бы подписать самому себе смертный приговор. Наполеон, который действительно искренне любит своих солдат, никогда не простил бы ему это. Подобные преступления нельзя предать забвению, и, поверьте мне, Фуше сделает все, чтобы так упрятать лорда Кранмера, что, возможно, о нем уже никогда не придется услышать. Опасных людей можно заставить молчать только с помощью денег, так что будьте покойны и вернемся домой, если вы желаете. Она поблагодарила улыбкой и крепко взяла его под руку. Над бульваром спустилась ночь. Но изобилие фонарей, свечей и плошек освещало все как днем. Фасады домов, цирк, театры, балаганы были иллюминированы, только один спиленный колос молчаливо и мрачно светил тусклыми окнами. Зато рядом собралась большая волнующаяся толпа возле театра лилипутов, где представление было прервано. Два главных действующих лица, стоя на краю подмостков, с изумлением смотрели на то, что происходило перед их театром. «Однако там драка!» — воскликнул вдруг Жолеваль. «И готов поспорить, что ваш друг и Фош-Бурель в центре схватки. Безусловно, они затеяли ее, застряв среди гуляющих. Впрочем, это чудесное развлечение для господ Бобеша и Галимафре». «Кого?» «Ну, тех двоих комедиантов, которые вон там хлопают себя по бедрам от восторга», — сказал Аркадиус, указывая на них тростью. «Тот красивый малый в красной куртке, желтых штанах и сногсшибательной треуголке на рыжем парике — Бобеш. Другой нескладный великан, худой как палка, с глупейшей улыбкой, какую можно встретить — это Галимафре. Они не так давно появились на бульваре, но уже пользуются большим успехом. Послушайте, как они смеются и развлекают свою публику». Действительно, оба скомороха подбадривали сражавшихся насмешками и шутовскими сонетами, но Марианна покачала головой. «Оставим это. Прошу вас. У Блэка Фиша есть наш адрес. Он, безусловно, придет рассказать нам конец этой истории». «О, он не вызывает никаких сомнений. У Фош-Бурели нет шансов, а вы очень устали, не так ли?» «Немного, да». Обогнув толпу, они не спеша подошли к турецкому саду, около которого оставили свою карету. Жолеваль помог подняться Марианне, крикнул кучеру адрес и, в свою очередь, с удовлетворением сел, уложив портфель между ними. «Что мы сделаем с этим?» — спросил он. «Опасно держать при себе такие суммы. У нас уже есть 20 000 императора. Завтра вы положите их обратно в банк Лафита, только на наше имя. Возможно, они нам еще понадобятся. В противном случае я просто верну их назад». Аркадиус одобрительно кивнул головой, надвинул поглубже шляпу и откинулся в угол, словно хотел заснуть, но тут же пробормотал. «Хотел бы я знать, куда запропастилась мадмуазель Аделаида». «Я тоже», — сказала Марианна, немного пристыженная тем, что драматическая сцена с Франсисом заставила ее забыть о кузине. «Но разве главное не в том, что она больше не находится в руках Фаншон? В этом еще надо убедиться. Но у меня предчувствие, что мы напрасно беспокоимся». Воцарилась тишина. До возвращения на Лильскую улицу никто не сказал ни слова.